Со слов Му Фэн, казалось, что он знал о том, что Су Юн был безграничным мечом Бога. Я просто протянул руку помощи. Я здесь, потому что я хотел поучить порошок камня души. Му Фэн поклонился Су Юну еще раз и сказал: «Могу ли я спросить, какие таблетки мастер делает? Существуют ли какие-либо ингредиенты, которые вам еще нужны? Может быть, Му Фэн может помочь?» Услышав это, глаза Су Юна загорелись. Семья Му располагала большими финансами и, возможно, они могли бы помочь ему. Эта таблетка очень редкая, она называется пилюлей вселенной тройного Ян. Может быть, молодой мастер Му никогда не слышал об этом. Она в основном состоит из четырех компонентов. На данный момент у меня нет водного метеорита и ухуань цветка. Водный метеорит, ухуань цветок, Му Фэн пробормотал. Чувствовалось, что он не знаком с этими двумя предметами. Наконец, он неохотно покачал головой. «Я сожалею, мастер Су. Му Фэн многого не знает, и это правда. Я никогда не слышал об этих двух ингредиентах, но Му Фэн будет стараться изо всех сил и поможет мастеру получить эти два предмета». Су Юн не был разочарован, услышав это. Вместо этого, он ответил: «Молодой мастер Му, вы слишком добры. Обсидиановые лунные камни уже большая помощь. Ладно, уже поздно. Я до сих пор должен найти эти два ингредиента. Я не стану оставаться надолго. Прощайте. Я пошлю кого-нибудь проводить вас, мастер». «Нет, спасибо». Су Юн махнул рукой и пошел прочь, верхом на своем фиолетовом рогатом звере. Му Фэн стоял у двери, глядя на исчезающий силуэт, выдыхая с трудом. «Молодой мастер, это Су Юн? Кто он?» «Мы прежде встречались с ним?» Слуга, который следовал за Му Фэнем с любопытством, спросил. «Мы встречались. Не просто встречались. Он спас мою жизнь». Му Фэн бросил на него взгляд и сказал: «Огласить мой приказ. В будущем, мастер Су Юн будет почетным гостем нашей семьи Му. Никто не может остановить его, если он захочет войти или выйти из семьи Му. То же касается и безграничного мастера». «Да, мастер». Покинув семью Му, Су Юн отправился в западном направлении, из мистического горного хребта в западном направлении к дикому горному хребту. Район Цзюйлянь был расположен в северной части. На всей земле северной стороны было в общей сложности 10 регионов. Основными регионами были район Цзюйлянь, мистический горный хребет, район Большого каньона, дикий горный хребет и желтый горный хребет, а последний, тот, который требовал квалификации, чтобы войти, горный хребет вечного нефрита. Кроме этих, остальные принадлежали нации Лунао. Нация Лунао была расположена чуть выше северной стороны. Она занимала огромное пространство на карте. Это была самая большая и самая сильная страна на севере. Основными сектами Дикой области были Божественный дворец трех предметов и Долина дымового ветра. Но Су Юн был здесь не из-за них, он был там, чтобы найти маленькую страну под названием Нация Великой Императрицы. Нация Великой Императрицы была небольшой, вероятно, меньше 1/10 размера нации Лунао, но земли нации Великой Императрицы были на почве, которая была богата питательными веществами. Нация Великой Императрицы имела самые большие равнинные земли и шахты в северном регионе. Они были основным источником для всех ингредиентов, чтобы культивировать таблетки и сокровища. Му Фэн никогда не слышал о ухуань цветке, но он получил известие, что у короля нации Великой Императрицы был один такой цветок. Может быть, водяной метеорит тоже можно было найти здесь. Су Юн обдумывал это и ускорил темп, не зная, как долго он шел, но его фиолетовый рогатый зверь вышел к старой горе. Он оглянулся и почувствовал, что это место знакомо ему. Приглядевшись внимательно, он понял, что это была гора Небесного Пса, что была недалеко от дикого горного хребта. Гора Небесного Пса. Гора Небесного Пса. Если это гора Небесного Пса, разве она не рядом с духовной пещерой? Подумав о чем-то, он сошел с фиолетового рогатого зверя и побежал к горе. Гора Небесного Пса была заброшенной горой. Там было не так много растительности, само собой разумеется, там было немного и животных, и зверей. Но в горе Небесного Пса был особняк естественной пещеры. Особняк пещеры заполнила духовная ци. Тот, кто вошел в него, чтобы культивировать, мог быстро поднять свою глубокую духовную ци примерно на 10%. Никто не знал наверняка, почему там была такая сила. Немногие люди даже не знали о существовании этой пещеры. Кто-то однажды сказал, что одно из всемогущих существ переродилось в этом месте раньше. Его кровь окрасила пещеру и, следовательно, даровала чудотворную духовную силу. Кто-то также сказал, что эта гора Небесного Пса была на самом деле гигантской собакой, и эта пещера была духовным глазом собаки и, следовательно, поэтому имеет такую силу. Каждый имел свою собственную историю, никто не знал, кто был прав, а кто не прав. «Здорово, я могу направиться к пещере, чтобы получить меч», — Су Юн сказал себе и побежал к дороге по памяти. Вскоре после он оказался близко от пещеры. Эта пещера, которая оставалась в южном регионе на протяжении многих лет, пещера горы Небесного Пса, появилась перед ним. Су Юн взобрался на его фиолетового рогатого зверя и поехал. Попав в особняк, он был окружен сильной глубокой духовной ци. Все каналы ци в его теле и его духовная сущность, казалось, ласкала молодая леди. Он чувствовал себя удивительным. Когда его духовная сущность открылась, все каналы ци расслабились. Это ощущение было опьяняющим. Даже фиолетовый рогатый зверь под ним выпустил сытный стон и лег на землю, не желая двигаться. Су Юн пошел к пещере пешком и обнаружил, что никто не жил там. Пещера была пуста. Взяв ингредиенты из своего накопительного кольца, он создал массив предосторожности у входа в пещеру и оставил фиолетового рогатого зверя за часового. Сам он вошел глубоко в пещеру, где обнаружил пустое пространство. Там он и вынул ножны безграничного меча и активировал их. Хуэла. Длинные, черные ножны выпустили серию эффектных огней и образовали световую дверь, высотой с человека. Су Юн сделал глубокий вдох. Когда он посмотрел на дверь, его сердце начало быстро колотилось. На этот раз он должен был полагаться на себя, без помощи старейшины меча. Вытащив камень меча из накопительного кольца, он бросил его и последовал за ним. Фух! Сияние двери возрастало и жгло глаза. Прошло некоторое время, прежде чем свет утих. Когда Су Юн снова открыл глаза, он понял, что он больше не в комфортной пещере горы Небесного Пса. Вместо этого он был на земле внутри ножен меча. Только, когда он осмотрелся, что это за место, Су Юн колебался. Это не то место, где он достал меч смерти, клинок с выгравированным драконом или меч тысячи глубин. Там была еще одна длинная лестница. Лестница вела куда-то далеко. Она включала до миллионов шагов и поднималась до конца. На другом конце лестницы был красивый, великолепный сказочный дворец, который плавал в воздухе. Это было место, где была спрятана мать меча. На ступенях были встроены бесчисленные мечи. Некоторые из них сияли, в то время как некоторые из них были тусклыми. Некоторые выглядели померкшими, в то время как другие выглядели волшебно. Там были все виды небесных мечей. Только, что каждый из них было не так легко получить. Разве это не самый печальный момент в его жизни? Там было так много больших мечей, но пока он мог только смотреть на них, но не прикасаться к ним. Мало того, он желал их так, что это сводило его с ума. Неважно, он получит их один за другим. Когда его культивирование будет достаточно высоким, он получит и мать меча. Они должны были быть в его руках. Жадность Су Юн росла, но он не потерял бы разум из-за своей жадности. Он успокоился и посмотрел на длинный красный пылающий меч впереди и сразу шагнул к нему. «Что делаешь?» Именно в этот момент нежный голос появился, как ветерок. Его было так приятно слышать, он успокаивал. Сердце Су Юн ёкнуло так же, как птица, которая испугалась. Он быстро повернулся и начал искать говорившего глазами. «Кто это?» Вокруг было пусто, как и раньше, там не было никого. «Может ли это быть просто иллюзия?» Су Юн сомневался, повернулся и пробормотал что-то про себя, но когда он повернул голову, тонкое, маленькое лицо оказалось прямо перед ним. Два лица были только в дюйме друг от друга, так что каждый из них мог ощутить дыхание другого человека. Су Юн смотрел в недоумении, но очень быстро он отступил назад, смотря в шоке на эту женщину, которая появилась из ниоткуда. У девушки было лицо почти идеальной овальной формы, у нее были длинные, роскошные локоны, которые спускались до ее лодыжек. Ее волосы были белоснежными, как водопады на ветру, ее волосы танцевали в воздухе. Ее безупречная кожа была белее снега, ее волосы и кожа дополняли друг друга. Ее глаза блестели, как вода, на лице ее играла нежная улыбка. Она была опьяняющей и чистой. Ее губы были пухлыми и блестящими, ее пальцы были длинными, и она выглядела просто, как совершенство во плоти. На нее была простая белая юбка, без каких-либо аксессуаров, она стояла почти голая, без сокровищ, без макияжа и даже без обуви. Су Юн посмотрел на девушку и увидел ее вздымающуюся грудь, ее дерзкую грудь. Неужели она не носит никакого нижнего белья? Су Юн был в шоке. кто ты?» Он открыл рот. Двое стояли неподвижно и смотрели друг на друга. Вокруг стояла гробовая тишина. Глава 170. «Я меч. Кто я?» Милая дама положила пальцы на ее персиковые губы и посмотрела на Суюна с сомнением. Затем она продолжила спрашивать. «Кто ты? Кто я?» Суюн широко распахнул глаза, смотря на нее, чувствуя каждую унцию ци на ней, только чтобы найти, что не было и оттенка волны ее глубокой духовной ци. Она как будто скрывала это нарочно. Суюн унюхал только дуновение аромата, он был необычайно свежий, как будто он только пробудился ото сна. Девушка посмотрела на него своими блестящими глазами. Она выглядела смущенной. «Что ты здесь делаешь?» Девушка мягко спросила и подражала обнюхиванию Суюна. Тогда Суюн попятился в тревоге. «Ты знаешь, что это за место?» Девушка покачала головой. «Тогда почему ты здесь?» Дама еще раз покачала головой. «Кто ты?» Девушка снова покачала головой. «Ты должна, по крайней мере, помнить, как ты сюда попала, не так ли?» Затем девушка покачала головой. «Я ничего не могу вспомнить. Что знаешь, что? А что насчет тебя?» Спросила она, смотря на Суюна. Ее любопытство росло. Она выглядела, как запутавшийся ребенок. Услышав это, лицо Суюн застыло. Почему девушка внезапно появилась здесь? Почему она была в ножнах меча? Кем она была? Суюн был потерян без старейшины меча. Ему даже поговорить было ни с кем. Но он должен быть осторожным. Он не должен распускать нюни. Подумал Суюн, и в его глазах явилось намерение убить. «Ты говоришь, что ты ничего не знаешь», — допытывался он. «Я не уверена, кто я не знаю, что это за место, я также не знаю, кто ты, но здесь так скучно. Ты хочешь забрать меня?» — спросила она, когда она посмотрела на Суюна с невинным лицом. «Я заберу тебя отсюда». Когда он ответил, он потянулся к своему кольцу хранения. Он не был уверен, что она была не опасным человеком. Так как он не мог убедиться в том, что она не враг, он был в опасности. Любая опасность должна быть устранена, как бы красиво, как бы грациозно она ни была. Направившись к девушке, он взял меч тысячи глубин. От меча пошло мрачное, ледяное намерение. Когда он подошел ближе к девушке, намерение меча постепенно затуманилось. Девушка посмотрела на него странно. Она не делала шагов и не выразилось никакого сопротивления. Даже ее красивые глаза не имели никакого страха, никаких мер предосторожности. Она притворяется. Суюн вдруг пригляделся. Подойдя, он замахнулся на голову девушки. Раздался свист меча тысячи глубин, что яростно направлялся к ней. У него не было ни малейшего намерения проявлять милосердие. Он не думал о том, была ли эта девушка доброй или злой. Это не имело значения. Ему нужно устранить все угрозы, даже если он совершает грех. Но, когда меч собирался обрушиться на голову девушки, аура меча внезапно исчезла. Вся энергия на поверхности растворилась в воздухе. Меч упал на ее голову, как ватный шарик. Был слышен только мягкий стук. «А-а-а-а!» Девушка погладила голову обеими руками и опустилась на колени. Она прослезилась невинно. «Что ты делаешь?» – воскликнула она. Но Суюну было плевать. Вместо этого он посмотрел на меч на его руке. Меч выглядел померкшим и тусклыми. В нем не было и унции энергии, его как будто его иссушили. Прямо сейчас меч тысячи глубин был, как хрупкий человек. Он не имел никаких разрушительных сил. Что именно произошло? Суюн отступил назад в шоке. Было ли это из-за этой девушки? Внезапно Суюн заметил тихое сияние. Оно доносилось с шеи девушки. Луч белоснежного света от печати меча, покрытой узорами. Эта печать была, вероятно, размером с большой палец, но она была яркой, как солнце. Я никогда не видел эту татуировку прежде. Почему он там сейчас? Суюн снова посмотрел на меч в руке. Или это из-за меча тысячи глубин, и эта печать меча испускала волшебную ци? Это казалось неглубокая духовная ци. Что бы это могло быть? Внезапно его глаза забегали. У тебя комар на голове был, я его и прихлопнул. Мне очень жаль. Суюн играл словами. Да, девушка смотрела на него невинно. Конечно, Суюн сказал серьезно. Глядя на белый цвет печати меча на ее шее, он спросил. Что это такое? А, девушка посмотрела в сторону, куда Суюн указывал, но ничего не увидела. В панике она начала краснеть. Кажется, эта девушка была совершенно бестолковой. Суюн молча покачал головой, решив, что он слишком много думает. И наплевав на все, Он протянул руку и погладил печать меча. Затем, когда палец Суюн коснулся этой яркой печати меча, печать высвободила большое количество энергии. Эта энергия была как водоворот, затягивающий пальцы Суюна. Он высосал всю энергию в его теле и мгновенно, его тело стало слабым, в глазах у него потемнело, и он упал без сознания. То же самое случилось и с девушкой. Эти двое упали на землю, а ножны меча успокоились. Не знаем, как много времени прошло, но энергия в организме восстанавливалась постепенно. Они также восстановили свое сознание. Суюн медленно открыл глаза и почувствовал себя слабым. Он мог только лежать перед лестницей и смотреть на небо. Полчаса спустя он, наконец, собрал энергию, чтобы привести себя в порядок. Ему было трудно встать. Оглядевшись вокруг, он понял, что все вроде бы как в норме. Единственное отличие было в том, что странная девочка лежала на земле недалеко от него, и печать меча на груди ее была расширена в 10 раз. Она покрывала половину ее груди. Печать мелькала забавно. Что это? Суюн сжал его пульсирующую голову и пробормотал себе под нос. «А-а-а!» Именно в этот момент она закричала. Затем девушка медленно открыла глаза, чтобы встать. Ее хрупкое тело выглядело как стебель цветка на ветру. Оно выглядело худым и жалким. Особенно ее полупрозрачные одежды. Им было трудно покрыть ее фигуру. Пара длинных ног сводила его с ума. Когда она встала, она тут же снова опустилась на землю и, прижав ладонь ко лбу, слегка вздохнула. «Так больно!» Она воскликнула. Подняв глаза, она посмотрела в сторону Суюна подозрительно. «Эй, негодяй! Почему ты здесь в ножнах безграничного меча?» Ее голос был еще свежим и успокаивающим, но он больше не содержал нежности. Вместо этого, теперь он звучал зрело, лениво, содержал намек на презрение и был слегка окрашен осторожностью. Кроме того, что это значит? Внезапно, почему она стала другим человеком? Суюн был ошеломлен. «А-а-а!» Вдруг раздался пронзительный крик. Суюн быстро заткнул уши и попятился, смотря на девушку внимательно, чтобы увидеть, что ее голова была опущена, и ее глаза расширились, когда она посмотрела на свою грудь в шоке. Печать меча еще теплилась, но очень быстро. Она начала вращаться и уменьшаться. Вскоре, она вернулась обратно к размеру большого пальца и сияние исчезло. Глядя на него, девушка вдруг подняла голову. Ее глаза были затуманены, когда она подбежала к нему сердито. «Ты сукин сын!» Внезапно, она подняла руку и замахнулась в сторону Суюна. Только, в ее кулаке не было и унции глубокой духовной ци, и он содержал немного сил. Когда он приземлился на груди Суюна, он был мягким, как никогда. Он не причинил ему вреда, не причинил ему боль. Суюн смотрел на эту странную сцену в оцепенении. Он был потерян и смущен. Он пришел в чувство и надавил на лоб девушки, отталкивая ее прочь. Он спросил ее с сомнением: «Кто ты, черт возьми? Почему ты так сильно отличается от той, что была недавно?» Девушка была не так сильна, как Суюн. Со стоном она сдалась и обняла себя, высокомерно ответив: «Парень, я меч, ты шлюха, Прим». Меч и шлюха по-китайски звучат одинаково. «Я меч». Девушка покраснела. «О!» Суюн кивнул, но очень быстро. Он спросил удивленно: «Что ты сказала? Ты меч?» «Да». Девушка застонала, ее серебряные волосы слегка задвигались как занавес. «Я меч в ножнах безграничного меча, но я не обычный меч. Я была когда-то культиватором, но потому что я хотела отплатить моему благодетелю, я обратилась в меч, чтобы помочь ему». «Где этот твой благодетель?» «Я не знаю». Девушка застонала. «Много времени прошло, с тех пор я чувствовала его существование. Может быть, эти ножны меча потерялись. Или, может быть, он мертв», — сказал Суюн. Девушка посмотрела на Суюн. «Если он мертв, я снова стану человеком и верну свою свободу. Тогда уходи». Суюн не возражал. Грудь девушки поднималась вверх и опускалась вниз, пока она смотрела на него глазами убийцы. «Но я не уйду сейчас». «Почему? Я принадлежу тебе. Я такой обаятельный». Суюн приласкал свое лицо. «О, пожалуйста», — фыркнула девушка. Она указала на печать меча на ее шее и спросила: «Ты знаешь, что это такое?» «Что? Это мой контракт». Дама стиснула зубы. «Ты должен знать, что все мечи в ножнах меча должны быть покорены, прежде чем ты сможешь использовать их, правильно?» «Да, но тебе нужно всего лишь коснуться моего контракта, и ты сможешь подчинить меня. Кроме того, ты сможете контролировать меня временно. Я слышал, что чем сильнее меч, тем труднее его покорить. Почему с тобой так просто?» Суюн дразнил ее. Ты грязный парень. Девушка была взволнована, потому что с благодетелем и ножнами давно потерян контакт. Таким образом, я вошла в сонный режим. Все мое сознание, память, таланты, культивация и так далее все запечатаны. Именно поэтому ты можешь получить их так легко. Обычно, кто мог бы подчинить меня? Она никогда не думала, что кто-то, кто окажется в ножнах меча. Да, почему ты должна была запечатать свои воспоминания? Для того, чтобы отплатить моему благодетелю. Я обещала ему, что я буду следить за мечами в течение 5000 лет. Если я не сделаю этого, как же я буду жить в течение столь длительного времени? В конечном счете, она будет чувствовать себя так одиноко. Разве ты не знаешь, что ножны меча будут переданы другим? Я знаю, но я никогда не ожидала, что это произойдет так скоро. Скоро? Суюн был слегка смущен, но видя печать меча на шее, он был ошеломлен. Контракт запечатан при прикосновении. Не означает ли это, что ты слишком много думаешь? Глаза девушки потускнели, и она покачала головой. Негодяй, я написала этот контракт сама. Это было так как давно, но благодетель не запечатал контракт со мной. Неудивительно, что эта девушка так разозлилась от прикосновения. Суюн начал понимать. Благодетель спас этой даме жизнь. Для того, чтобы отплатить ему, она превратилась в меч и использовала себя в качестве контракта. Затем ее благодетелем отверг ее, но она была упряма, и так она попала в ножны меча, надеясь, что в один прекрасный день она могла бы помочь ей благодетелю, и прождала его в течение 1000 лет. Глава 171. Кое-что хорошее. Это была всего лишь одна односторонняя любовь. Суюн горько улыбнулся, покачав головой. Так значит теперь, когда я запечатал контракт, ты должна служить мне в течение 5000 лет. Хех, как это возможно? Мой руль меча вращался 4990 раундов. Осталось 10 раундов, и это означает, что от моего контракта осталось только 10 лет. Я буду только служить тебе в течение 10 лет, ответил меч. Только 10 лет? Нет, спасибо. Суюн пожал плечами. Теперь ты свободна. У меня нет абсолютно никакого интереса к использованию леди в качестве меча. Ты, дама была взволнована. Стиснув зубы, она сказала, ты действительно думаешь, что я хочу тебе служить? Твой уровень культивирования настолько низок, как ты можешь быть достойным меня мастером? После того, как этот контракт был запечатан, он не может быть нарушен. Если я оставлю тебя, или ты оставишь этот меч, мое культивирование исчезнет. Я должна оставаться рядом с тобой в течение 10 лет, пока этот контракт не закончится. Исчезнет? Куда она исчезнет? Ты не должен знать. Глаза девушки сияли. Да, не говори мне, что оно будет передано мне. Засмеялся Суюн. Девушка молчала. Суюн не стал спрашивать большего. Прямо сейчас он хотел уйти. Было очевидно, что другой меч ему не получить. Взглянув на девушку, он спросил. Ты сказала, что ты меч, но при тебе нет меча. Как я должен использовать этот меч? Может ли это быть уникальной техникой меч? Вот, девушка указала на ее грудь и вкратчиво сказала. Печать меча содержит все мое культивирование. Если вытянуть меч, я не буду ничем отличаться от обычного человека. Когда ты используешь свой меч, ты должен обеспечить мою безопасность. Если я умру, все культивирование, что я поставила на меч, исчезнет. Она указала на грудь Суюна и сказала, теперь у тебя тоже есть печать меча на груди. Только человек, который имеет печать меча, может вытащить мой меч. Ты разместила все свое культивирование в мече. Глаза Суюн загорелись, когда он посмотрел на ее белоснежную грудь. Его глаза горели от страсти. Внезапно он потянулся к ней. Девушка быстро отступила. Прикрыв грудь, она отчаянно спросила, что ты делаешь? Вытаскиваю меч, сказал Суюн. Ты думаешь, что ты можешь использовать мой меч в любое время? Если не сложились определенные обстоятельства, ты не должен использовать меня. Услышав это, Суюн нахмурился. Ты сейчас служишь мне, и я не должен ознакомиться с твоим мечом? Разве это не считается особым обстоятельством? Теперь это особое обстоятельство. Нет, хихи, хорошо, хорошо. Раз ты так говоришь, на самом деле, ты не подчиняешься. Тебе так трудно угодить. Я не хочу такой меч, как ты. Суюн был слишком ленив, чтобы заниматься ерундой с этой девушкой. Он повернулся и сразу же ушел. Она просто играет с ним. Вернись. Девушка топала ногами и кричала с тревогой. Но Суюну было плевать. Шагнув в воздух, он вышел из ножен меча. Хуэла. Очень быстро, он вернулся в пещеру горы. Глядя на ножны меча на земле, он сел, скрестил ноги, выплюнул нечистую ци, и начал заимствовать уникальную глубокую духовную ци горы небесного пса, чтобы восстановить свою ци. Хотя на этот раз, он получил новый меч без особых трудностей, ему не везло. Раньше он не встречал сумасшедшую девушку, получив меч. Я не знаю, будет ли она в опасности, или она сама представляет собой угрозу. Пробормотал Су Юн и распахнул свою одежду, чтобы посмотреть на грудь. Действительно, там была светящаяся печать меча. После того, как его глубокая духовная ци восстановилась, Су Юн убрал ножны меча и отправился в сторону нации Великой Императрицы. Фиолетовый рогатый зверь набирался сил на горе Небесного Пса. Его тело было покрыто глубокой духовной ци, как будто он принял несколько таблеток. Земля сотрясалась под его ногами, и очень скоро они прибыли в нацию Великой Императрицы. Перед дворцом нации Великой Императрицы. «Пожалуйста, доложите королю нации Великой Императрицы, что его желает посетить кое-кто из долины сердечных цветов». Су Юн остановился перед дверью и крикнул в сторону солдата в фиолетовых доспехах. «Из долины сердечных цветов?» Солдат в фиолетовых доспехах оглядел Су Юна. Увидев, что этот молодой парень такой малозначимый, он замахал удручающе. «Король занят, у него нет времени на тебя. Пожалуйста, уходи, быстрее, пошел отсюда!» Солдат закричал, намереваясь напугать Су Юна. Бэм! Был вытащен острый меч ци. С поворотом руки меч вошел в землю. «Простите, должно быть, я сказал, что-то неправильно. Идите и доложите вашему королю, что здесь старейшина клана Долины Сердечных Цветов, Су Юн, и я хочу увидеть его. Он должен нести ответственность за последствия, если он откажется принять меня». «Старейшина клана?» Солдат был в шоке. Сцена того, как меч пронзил землю, напугала его. Если он был старейшиной клана, естественно, это было уже другое дело. Хотя нация Великой Императрицы была страной, их сила была столь же сильна, как у секты. В этой стране было немного специалистов, у них было мало земель, и поэтому они сделали бы все возможное, чтобы не обидеть людей из Долины Сердечных Цветов. «Ты старейшина клана, не пытайся меня обдурить. Жетон здесь». Он вынул жетон, что король таблеток даровал ему. Солдат посмотрел на него и не смог найти на нем недостатков. «Раз вы на самом деле старейшина клана, подчиненный пойдет и доложит о вас». Солдат вежливо поклонился и поспешил прочь. В зале дворца сидел пухленький мужчина средних лет в халате с драконом и в короне. Он смотрел на входящего человека с чувством собственного достоинства. Рядом с ним был только один министр. Остальная часть кабинета министров еще не прибыла. «Су Юн приветствует ваше величество». Су Юн обхватил его кулак. «Вы старейшина клана Долины Сердечных Цветов?» Король нации Великой Императрицы нахмурился и спросил, когда же Долина Сердечных Цветов заполучила такого молодого старейшину клана. «Недавно». Су Юн усмехнулся. Долина Сердечных Цветов находилась на границе района Цзюэлянь и района Великого района. Отсюда несколько дней в дороге. За такой короткий период времени король нации Великой Императрицы не может установить подлинность личности Су Юна. Кроме того, у него был жетон короля таблеток в качестве доказательства. Никаких сомнений в его идентичности не было. Неужели король нации Великой Императрицы был подозрительным, но кто осмелился бы шутить таким образом? Кроме того, жетон был действительно из Долины Сердечных Цветов. Министр мог видеть, что он был непростым человеком, он не мог видеть его культивирование и не посмел бы обидеть его. Министр был на этапе духовного ученика души и был силен. Но если даже он не мог разгадать этого человека, может ли быть, что этот человек был неизвестным сильным мастером боевых искусств? Дипломатические отношения между нацией Великой Императрицы и Долиной Сердечных Цветов всегда были крепкими. Могу ли я узнать, почему Долина Сердечных Цветов послал в мою нацию Великой Императрицы старейшину клана? О, я здесь, чтобы отыскать ингредиент для спасения человека. Этот ингредиент называется Ухуань Цветок. В настоящее время только народ нации Великой Императрицы владеет им. Я искал его повсюду, но пока безрезультатно. Так вот, я здесь, чтобы попросить о помощи. Поведал Су Юн. Ухуань Цветок, король и министры посмотрели друг на друга с искаженными лицами. У меня есть один Ухуань Цветок. Он в основном используется для культивирования таблеток. У меня в нации Великой Императрицы нет мощного мастера таблеток, и мне ни к чему его хранить. Я мог бы определенно подарить его вам, но он был зарезервирован другим человеком. Хун Сян плохо выглядел. Не так давно, люди из школы Минин приобрели у Хурань цветок за большие деньги. Я обещал им, и они должны вскоре прибыть сюда, чтобы забрать его, так что я больше не могу отдать у Хурань цветок вам. Пожалуйста, простите меня. Что? Су Юн был ошеломлен. Он опустил голову и задумался. Я обменяю его на сокровища и деньги. Пожалуйста, отдайте его мне. Мне он нужен, чтобы спасти человека. Это. Хун Сян оказался в трудном положении. Нация Великой Императрицы не осмеливалась оскорбить долину сердечных цветов, но и обижать народ школы Минин тоже не стоило. Я предоставлю вам партию полезных рецептов таблеток. Они являются редчайшими на земле. С ними, ваша страна сможет расти и расширяться. Денег у вас достаточно, так что вам это нужно, не так ли? Рецепты, чтобы сделать таблетки? Хун Сян был тронут. В самом деле, нация Великой Императрицы производила ингредиенты и никогда не бедствовала. Но им не хватало техник. Только они уже обещали, как они могли отказаться от своих слов. Видя, что Хун Сян и министры задумались, Су Юн воспользовался этим шансом и дал им больше преимуществ. Но прямо в этот момент раздался четкий голос. Даже не думая о том, чтобы получить у Хурань цветок, никто не может забрать вещи, которые хочет школа Минин. Су Юн оглянулся на звук высокомерного голоса и увидел человека, чье тело было покрыто аксессуарами. Он также имел при себе два кинжала вместе с черными иглами, что висели вокруг его талии. Мужчина был бледен и между бровями была капля. Он ухмыльнулся Су Юну. Позади него было 8 человек в масках, чьи тела также были покрыты аксессуарами. Только их аура была убийственной. Правильно, аура смерти. В них было немного жизни. Если бы они не двигались, а стояли, все бы думали, что они были мертвы. Су Юн посмотрел на этих людей и почувствовал, что что-то не так. Человек подошел к королю Сян Хуну и обхватил его кулак. «Ваше Величество, мне интересно, вы закончили подготовку? Мне нужен цветок немедленно». Су Юн слегка нахмурился. «Все готово». Хун Сян бросила взгляд на министра. Тот кивнул, поднял руки и крикнул. «Принесите его». Очень быстро Евнух принес расписную коробку. «Это ци, она принадлежала у Хурань цветку». Су Юн выглядел торжественно. Ему нужны были только Су Хурань цветок и водный метеорит. В настоящее время он знал, что нация Великой Императрицы располагала одним у Хурань цветком. Этот у Хурань цветок было очень трудно вырастить, а отыскать его будет крайне утомительным. Если он не заберет его сейчас, то трудно предположить, когда он сможет получить в свои руки другой. Евнух передал коробку Хун Сяну. Хун Сян взял ее и пошел к человеку, который имел ряд черных игл вокруг его талии. «Мастер Хуфа, в этой коробке у Хурань цветок, не отступайте от своих слов, я не осмелюсь, вы просили об этом лично, и я верну его в ваши руки». Человек рассмеялся, взяв коробку. Потом он протянул руку к его накопительному кольцу. «Подождите минуту». Су Юн открыл рот. «Да», оба посмотрели на него. Су Юн смотрел на человека с черными иглами и колебался. «Можете ли вы отдать у Хурань цветок мне? Отдать это тебе?» Человек посмотрел на Су Юна с широко открытыми глазами, прежде чем он рассмеялся. «Ха-ха-ха, кто ты такой парень? Почему я должен отдать тебе это?» «Это старейшина клана Долины Сердечных Цветов», сказал Хун Сян. «Старейшина клана из Долины Сердечных Цветов? Когда Долина Сердечных Цветов назначила такого молодого старейшину клана? Но, даже если ты из Долины Сердечных Цветов, я не отдам его тебе. Ты думаешь отнять вещи у моей школы Минин? Отвали, даже не думай об этом». Человек сдержал улыбку и проигнорировал этого старейшину из Долины Сердечных Цветов. Когда он собирался выйти из зала, Су Юн снова открыл рот. «Что я должен сделать для вас, чтобы вы отдали у Хурань цветок мне? Огласите свои условия, любые условия. Этот у Хурань цветок очень важен для меня, мне нужно получить его». «Да», мужчина остановился, повернулся, чтобы посмотреть на Су Юна. Его глаза загорелись, как будто он задумал что-то. «Ты действительно хочешь его?» «Конечно, я могу отдать его тебе. На самом деле, я использую его в качестве подарка по случаю помолвки. Но дай мне подумать об условиях». Человек погладил голову и, тщательно подумав, оглядел Су Юна и спросил: «Каков твой уровень культивирования?» «8-й ранг среднего духовного ученика». «Такой низкий?» Хун Сян и человек были в шоке. Су Юн убрал божественный глаз небесной чешуи. Когда его ци просочилась, всем стала очевидна его сила. «Кажется, у тебя при себе есть довольно удивительное сокровище», сказал человек и подошел. Закрыв глаза, он понюхал ци, и его глаза загорелись. «Молодой негодяй, твоя ци очень чиста. Похоже, твои способности хороши. Почему вы спрашиваете?» «Хе-хе, я просто спрашиваю, парень. Если ты действительно хочешь ухуань цветок, помоги мне уладить кое-что. Как только это будет сделано, то цветок будет принадлежать тебе. Что скажешь? Что уладить? Что-то хорошее», — захихикал человек. Глава 172. Демонический храм. Су Юн не стал надолго задерживаться в нации Великой Императрицы. Он был уведен этим человеком, который имел черные иглы вокруг талии. Как группа, они поскакали прочь из нации Великой Императрицы и направились на север. Неожиданно для Су Юня, этот бледный человек, чья талия была покрыта черными иглами, оказался на самом деле знаменитым защитником школы Мин-Ин, Лю Синь-Дунем. Он был известен своими свирепыми методами. Его уровень культивирования был высок, ведь он культивировал секретные методы. Никто не мог быть на одном уровне с ним. Су Юн никогда не думал, что этот незнакомец окажется тем самым человеком. Разве Ху Цань Мэй не защитник школы Мин-Ин? Су Юн начал паниковать. Он должен был избежать встречи с Ху Цань Мэй. Она видела его раньше и знала, что он был безграничным. Она также знала, что у него был небесный кристалл. Если бы она увидела его, то все могло плохо кончиться. Тем не менее, Су Юн не волновался по поводу Лю Синь Дуна. Он был уверен, что Лю Синь Дун не знал, что небесный кристалл был при нем, потому что Ху Цань Мэй не стала бы разглашать эту информацию. В конце концов, если бы она рассказала, Лю Синь Дун напал бы на него. Если Су Юн умер, жизнь Ху Цань Мэй также окажется в опасности. Почему бы она стала действовать так безрассудно? «Мы движемся к школе Мин-Ин. Зачем? Защитник Лю привел меня к школе Ин-Мин?» Су Юн поднял голову и начал спрашивать. «Мы собираемся не к школе, а в довольно уникальное место. Просто следуй за мной». Лю Синь Дун рассмеялся и ускорил темп. Су Юн умолк, но он был крайне осторожен. Уровень культивирования Лю Синь Дуна был невероятен. Он был, скорее всего, на пике духовного ученика души. Все люди в списке разыскиваемых, которых он убил, были ничто по сравнению с этим существом. Если Су Юн не использует небесный кристалл, он не сможет победить его. Если бы он опирался только на тень феи, ему все равно придется туго. При таком раскладе, если этот человек начал бы действовать странно, Су Юну пришлось бы бежать как можно скорее. Су Юн медленно сделал глубокий вдох. Если бы не ухуань цветок, он никогда не сделал бы ничего подобного. Молодой человек, ты лучше будь осторожнее. Этот человек не так прост. Пока Су Юн был погружен в свои мысли, в его голове звучал нежный голос. «Сумасшедшая, это ты? Тебе жить надоело? У меня высокое культивирование в мече. Как ты смеешь быть настолько груб со мной? Подожди конца контракта и исчезновения меча, я восстановлю свое культивирование и преподам тебе урок». Очевидно, что ци девушки меча не было стремительным, пока она ревела. Су Юн закрыл глаза и умолк. После минуты молчания, она открыла рот. «Молодой человек, я предупреждаю тебя, тебе лучше серьезнее относиться к моим предостережениям». «Спасибо, я знаю, что он не так прост, как кажется», — ответил Су Юн. «Тогда, почему ты идешь за ним? Не боишься, что он предаст тебя? Мне нужен ухуань цветок, чтобы спасти человека. Время уходит, мне нужно получить ухуань цветок независимо от того, насколько опасен будет путь к нему. Что за человек так важен для тебя, моя родня? Ах, я никогда не думала, что увижу эту твою мягкую сторону. Я думала, что ты холодный, бессердечный ублюдок. Неплохо, по крайней мере, мне есть чем восхититься в тебе. Позвольте мне напомнить тебе еще раз, те восемь, что следуют за ним, кажется, подавлены какой-то магической мистической техникой. Эти восемь человек больше не человеческие существа, они, вероятно, просто зомби. Зомби, Су Юн напешил. Ты видишь ряд игл вокруг его талии, ты тоже можешь видеть их, я могу видеть их через ножны меча. Что не так с иглами? Они движутся. После того, как меч сказал это, Су Юн посмотрел на талию Лю Синь Дуна. От увиденного лицо Су Юна исказилось. Иглы всегда двигались, но они двигались не из-за толчков фиолетового рогатого зверя, а из-за ритма. Когда они сталкивались друг с другом, раздавался мягкий звон, как будто рябь расходилась во всех направлениях. Этот звук не оказывал никакого влияния на обычного человека. Многие даже не заметили бы этот звук, но не эти восемь мужчин позади, для них иглы несли особый эффект. Казалось, что они получают приказы, когда иглы сталкивались друг с другом. Ты имеешь в виду эти черные иглы сокровища, и, что они контролируют 8 человек, пробормотал Су Юн. Должно быть, они достаточно мощные, чтобы использовать людей как сокровища. Ну раз ты так думаешь, то, я рад, что еще не использовал тебя. Потеряйся, застонала девушка-меч. Полдня прошло, и солнце стало садиться. Когда наступила ночь, Су Юн потерял малейшие представления о том, где он был. Он мог видеть только Лю Синь Дуна, который привел их к гигантскому храму. Этот храм был старым и разрушенным. Казалось, он был заброшен в течение длительного времени. В храме не было ни одного монаха. Даже вокруг храма было бесплодно, вокруг было пустынно. «Что это за место?» – спросил Су Юн, оглядывая храм. «Храм, что построил демон». Лю Синь Дун сошел с его фиолетового рогатого зверя и подошел. Под этим храмом 8818 трупов монахов. Демон превратил их в сокровище 10000 костей. Но прежде чем он смог добиться успеха, он был разрушен справедливостью. Обида в этом храме слишком велика и трудно уничтожима, так что она сохранилась. Паршивец, я хочу, чтобы ты кое-что для меня. Так как этот храм очень особенный, как только кто-то с высокой культивацией войдет в него, все его культивирование будет поглощено, что поможет активировать все 8818 трупов и временно вернет их к жизни. Если это произойдет, то это повлечет за собой большие неприятности. Вот почему мне нужна твоя помощь. Только такой человек, как ты, с таким низким уровнем культивирования может войти внутрь безопасно. Лю Синь Дун рассмеялся. На улицах полно промежуточных духовных учеников. Почему вы выбрали меня? Су Юн повернулся спросить. Вот где ты ошибаешься, паршивец. Ибо промежуточных духовных учеников, как ты, полно. Но вот у тебя есть набор талантов, который не так просто найти. Таланты, вы можете видеть мои таланты, у меня есть сокровище, которое может анализировать таланты человека. Оно анализирует глубокую духовную ци. Я никогда не подумал бы, что твои таланты на самом деле в 4 раза больше, или в 5 раз. Хе-хе, ты абсолютный гений. Человек, как ты не просто человек с улицы. Особенность этого храма в том, что если в него войдет человек с низким уровнем культивированием, он легко может быть загипнотизирован обидой. Он станет очень неустойчивым, но твои таланты и такая большая сила духа определенно не позволит тебе быть затронутым. Естественно, ты сможешь добиться успеха и получить драгоценный камень, который я хочу, сказал Лю Синь Дун. Это логично, но почему я должен вам верить? Я не знаком с этим храмом. Я не могу быть уверен, что я смогу выйду из этого храма живым, и что, если мне удалось бы получить то, что вы хотите, вы не откажетесь передать мне у Хуань цветок. Что я должен делать? Су Юн устремил взгляд на Лю Синь Дуна, а затем он посмотрел людей, стоящих за ним. Ха-ха, не беспокойся. Я защитник школы Минын, справедливой и славной секты. Почему я должен лгать и обманывать такого маленького паршивца, как ты? Любой человек может наобещать хорошего, но меня это не успокаивает. Сначала отдайте мне у Хуань цветок, тогда я отправлюсь в храм, чтобы получить то, что нужно вам. Как вам такой расклад? Лю Синь Дун задумался, кивнул и улыбнулся. Хорошо, между нами должно быть доверие. Раз ты просишь, то позволь мне вручить тебе у Хуань цветок. Подождем, пока ты не получишь то, что я хочу, а пока у Хуань цветок твой. После чего, Лю Синь Дун вынул расписную коробку и передал ее Су Юну. Су Юн протянул руку и открыл ее. Цветок, казалось, был нежным, похожим на хрустальный и совершенный цветок, что тихо сидел в коробке. Это был настоящий ухуань цветок. Су Юн был в восторге. Он быстро убрал цветок. «Доволен теперь?» — хмыкнул Лю Синь Дун. «Ага». Су Юн кивнул и повернулся, чтобы уйти. Глядя на разрушенный храм, он сделал глубокий вдох. «Я буду терпеливо ждать здесь». Лю Синь Дун обхватил свою грудь руками. Су Юн не ответил ему. Вместо этого он пошел прямо к храму. Он шел все дальше и дальше. «Возвращайся скорее, ты с талантами, что в 4 раза сильнее, чем у кого-либо. Я обучу тебя и ты станешь моим самым сильным солдатом». Лю Синь Дун смотрел на удаляющуюся фигуру. Он пробормотал что-то про себя и наклонил лицо, чтобы посмотреть на 8 парней позади него. Усмехнувшись, он сказал: «Очень скоро, у вас будет новый товарищ». «Довольны?» 8 человек молчали, смотря вперед. В семье Су, в зале главного дома, оставшиеся старейшины клана собрались, наблюдая за Су Лисюнем, который сидел выше всех с лицом черным, как горшок. Патриарх, Су Тай и Су Ши Лун сбежали из района Цзюэлинь. Я уже послал кое-кого, чтобы выследить их. Глядя на их следы, они, кажется, бегут в сторону нации Лунао. Но вы не волнуйтесь, в течение 10 дней, элита семьи Су вернет этих двух предателей назад. Министр финансов Су Минхэ из внутренней секты, который был продвинут до превосходительства, подошел и сказал Су Лисюну: «Захватить этих двух, мы должны порубить на куски их». Семья Су хорошо с ними обращалась, я никогда не ожидал, что эти двое предадут нас. Они действительно бесстыдники. Нет им прощения. Захватить этих предателей. Родовые старейшины семьи Су и другие представители знати кричали в гневе. «Хватит!» – проревел Су Лисюн. Он выглядел так, как будто его мучила головная боль. Зал тут же затих. Естественно, что Су Тай и Су Ши Лун будут приведены обратно, но я больше беспокоюсь о местонахождении Цинэр. Су Лисюн яростно просканировал аудиторию. Суда встал и сказал: «Мы отслеживали их, и, глядя на направление движения, кажется, они двигаются в сторону района Большого каньона. Может быть, они уже в районе Большого каньона». «Район Большого каньона?» — Су Лисюн подумал и застонал. «Почему района Большого каньона?» «Совершенно очевидно, что они убежали к границам района Цзюэлянь и района Большого каньона, в долину сердечных цветов». «Долину сердечных цветов? О, я припомнил сейчас. Су Юн, кажется, имеет близкие отношения с королем таблеток долины сердечных цветов. Цинэр и Су Юн росли вместе. Оба, должно быть, убежали в долину сердечных цветов. Если это действительно долина сердечных цветов, то все обернется довольно хлопотно. Хотя в долине сердечных цветов существует не так много специалистов, но они делают добро, спасая людей своей медициной. Они помогали нескольким сектам, вылечивая раненых людей, и имеют хорошие отношения с сектами. Если они в долине сердечных цветов, то получить их может быть не так просто», — высказался Су Минхао. «Да, да». Остальные согласились в унисон. Су Лисюна эти рассказы мало волновали. Он махнул рукой старейшине, сидящему справа, который был третьим старейшиной клана, Су Яннянем. «Можете ли вы связаться с сектой поглощающего неба?» — пробормотал Су Лисюн. «Внутренняя секта секты поглощающего неба ожидает. Они идут?» — Су Лисюн нахмурился. «Они быстро. Мисс уцелела, и это взбесило секту поглощающего неба. Они просили полного сотрудничества, пока мы не найдем мисс ПФФ. Секта поглощающего неба? Кто они такие? Если бы не мы, были бы они настолько высокомерны? Отправляйтесь во внутреннюю секту и скажите им, пусть они отправят больше экспертов, чтобы помочь нам. Если они не выдвинутся, то и мы не будем действовать». «Пришло время совершить поездку к долине сердечных цветов». «Да». Су Яннянь кивнул и отступил. «Всем разойтись». Су Лисюн замахал руками и продолжал сдавливать голову руками, чтобы обуздать головную боль. Глава 173. Побег. Кача. Ступив на зеленый камень, Су Юн вошел в храм. Храм был очень жутким. Учитывая его серость, это место выглядело так же, как место жительства Инь. Атмосфера была очень странной. Лю Синь Дун хотел получить то, что было в зале храма. Он сказал: «Поклонись Будде трижды, чтобы активировать переключатель. Элемент находится там внутри. После извлечения элемента, уходи так же, как и пришел, и все будет закончено». Но Су Юн считал, что эта задача была не так проста. У Хуань цветок был таким дорогим подарком, почему бы Лю Синь Дун просто отдал его ему? Было ли все на самом деле так, как он сказал? Независимо от того, что он думал, он чувствовал, что-то не так. Казалось, что Лю Синь Дун знал, как важен У Хуань цветок для него, так что он дал его ему как предлог, чтобы заманить Су Юна в ловушку. Су Юн продвинулся вперед, задумавшись. После того, как он сделал два шага, он вдруг остановился. Рядом с храмом была куча белого порошкообразного вещества. Взглянув на порошок, он напрягся, но не издал ни звука. Вместо этого он двинулся вперед, к храму. «Паршивец, ты действительно собираешься войти? После того, как ты войдешь, ты труп. Этот храм супер жуткий. Внутри страшная смертельная ци, и, кроме того, там есть еще одна ци, которую я не могу определить. Я думаю, что лучше тебе не входить», — сказала, выходя, леди Меч. «Я не знаю мотива Лю Синь Дуна, но моя цель – Ухуань цветок. Теперь, когда он находится в моих руках, я должен уйти, но Лю Синь Дун и его банда все еще стоят на улице. Если я выйду к ним с пустыми руками, я могу потерять этот цветок, и мою жизнь тоже», — пробормотал Су Юн. Тогда, что ты собираешься делать? Получить то, что он хочет? Ты уверен, что, когда ты передашь ему эту вещь, он позволит тебе уйти с Ухуань цветком? Конечно, нет, но что делать? У меня нет выбора. Он должен был найти предлог, чтобы заманить меня в это. Наши полномочия отличаются, но с Ухуань цветком у меня есть шанс. Су Юн сделал глубокий вдох и пошел вперед. Очень скоро он вошел в ворота храма. Мрачная и жуткая Ци приветствовала его. В мгновение ока он был окружен ею. Из храма доносились пронзительные вопли и крики. Все они были очень мягкими, но как только они входили в его уши, они становились похожими на крики призраков. Он еще не приблизился к Будде, но уже смог видеть зеленый свет, выходящий из зала. Это было чрезвычайно странно. Стоя вне зала, он заглянул внутрь и увидел гигантскую обезглавленную статую Будды. На статуе было несколько трещин, и она была покрыта пылью. Прямо перед Буддой был зеленый коврик. Это должно быть кнопка, что Лю Синьдун имел в виду. Почему все это в таком странном месте? Почему это место не разрушено заслуженными сектами? Разве они не любят делать такие вещи и заявлять об этом всему миру? Су Юн начал кружить по залу. Ты хочешь найти другой выход? Увидев, что Су Юн наглядывается вокруг, меч начал издеваться над ним. Не стоит дергаться. Он уже дал тебе Ухуань цветок. Он знает, что тебе не сбежать. Кроме входа, заблокированного ими, у тебя нет другого выхода. После проверки он заметил, что эта область, казалось, покрыта сферой. Если сферу атаковать, она сможет пробудить все трупы, захороненные под ней. К тому времени Лю Синьдун понял бы все, и Су Юн оказался бы в опасности. Су Юн задумался. Оглядываясь назад ко входу, он увидел движущиеся силуэты. «Паршивец, если ты умрешь, то лучше скрой ножны меча в первую очередь. Я не хочу оставить это сокровище тому парню», — жаловалась меч. Су Юну было плевать. Невинная и симпатичная девушка, которую он помнил, исчезла. Теперь он считал ее раздражающей. Он вошел в зал и побродил вокруг. Наконец, он остановил свой взор на безголовом Будде. Подойдя, он почувствовал, что его вокруг становится все холоднее. Его подсознание, казалось, было загипнотизировано чем-то и медленно, все выходило из-под его контроля. Казалось, он падает все глубже. Было ли это то, что Лю Синьдун написал ранее? Но это не казалось обидой демонической Ци. Кажется, Лю Синьдун обманывал меня. Су Юн понял это, и его лицо стало хитрым, когда он потянулся к ножнам меча. Каданг, длинный меч вылетел, и он яростно замахнулся на Будду. Бом! Свирепая Ци меча обрушилась на статую Будды, как сильная рука. Мгновенно статуя Будды покрылась трещинами и разлетелась на несколько частей. Бесчисленные духи вылетели изнутри и начали сталкиваться друг с другом бесцельно. Затем под храмом стали раздаваться пронзительные крики. «А-а-а!» Казалось, там было бесчисленное количество страдающих людей. Весь храм встряхнуло. Земля треснула. Меч Су Юна, казалось, поразил ядро этого храма. Все миролюбие храма было нарушено. Это демоны, заметив этих лукавых духов, идущих от статуи Будды, лицо Су Юна изменилось. «Демоны, может ли это быть коврик для молитвы?» — задрожала меч. Она закричала, читая наставление. Демонические духи, скрытые внутри статуи Будды и демоническая Ци из мата, безусловно, связаны со статуей Будды. Он хотел, чтобы ты взял предмет, и он должен был заманить тебя активировать кнопку статуи Будды, чтобы духи поглотили твое тело и запечатали твое сознание. Так подло, так порочно. Су Юн достал меч тысячи глубин из ножен и замахнулся на всех демонов, что нацелились на него, активизируя божественный глаз небесной чешуи, бросаясь в сторону главного зала. К счастью, демоны были не очень сильны, и были лишь пятого ранга этапа промежуточного духовного ученика, но они могли нанести серьезные повреждения душевным силам и сознанию человека. Прямо сейчас несколько силуэтов набросились на него, и часть их бросилась к демонам, которые сталкивались друг с другом бесцельно, в то время как другая часть бросилась к землям, где были трещины, и стала убивать те трупы, которые выбегали оттуда. К Су Юну направлялся только один человек. «Паршивец, так что, ты действительно нечестен, не так ли? ПСС, это нормально, хотя, подожди, пока я захвачу тебя, я собираюсь наполнить тебя демонами, что поглотит твое сознание, сотрут его и сделают из тебя моего зомби, просто для моего использования, ха-ха-ха». Этот голос принадлежал Лю Синьдуну. После того, как Су Юн услышал голос, его бросило в холодный пот. Зомби, 8 человек, которые следовали за Лю Синьдунем. Неудивительно, что они выглядели такими мертвыми без каких-либо признаков жизни. Они были уже одержимы демонами и превратились в зомби. Лю Синьдун, вероятно, имел в своем распоряжении большие подарки и так, он заманил Су Юну Хуань цветком, Су Юн побежал поспешно вперед с холодеющим сердцем. Но, храм был перекрыт высокими, толстыми стенами, там была граница сферы. Ему было бы трудно убежать. Эта сфера была создана, вероятно, Лю Синьдунем. Это место было убежищем Лю Синьдуня. Су Юн остановился внезапно. Напрягшись, он вернул свою решимость и повернулся, замахнувшись мечом, чтобы ударить Лю Синьдуна. Лю Синьдун не возражал. Из обеих его рук вырвалось два ледяных луча. Они были как два острых клинка, что танцевали в его руках, как два полумесяцами. Бэм! Меч тысячи глубин отскочил, развернувшись в воздухе. Но в следующую секунду пролетел внушительный черный меч из ножен меча. «Эй, ты, промежуточный духовный ученик, как ты смеешь бросать мне вызов? Ты уверенный, смелый, неплохо. Я не ошибся, пожелав тебя в мои зомби». Лю Синьдун не был зол, наоборот, он был в приподнятом настроении. Его глаза горели страстью, когда он смотрел на Су Юна. Он не обратил внимания на черный меч. Размахивая руками, он переместился, чтобы захватить Су Юна. Но сразу после этого Су Юн сделал резкий прыжок. Вместо того, чтобы бежать, он приветствовал Лю Синьдуна и напал на него. Бада! Он схватил черный меч в ножнах, который был поражен Лю Синьдунем, и атаковал им. Каданг! Лучи черного сияния вырвались из ножен меча. Вонючее зловоние крови донеслось до Лю Синьдуна. Смерть! Бзззз! Бзззз! Это было невероятно и заставило души людей дрожать. Затем, все небо наполнилось тенью мечей. 100 мечей появились, как будто они пожирали Лю Синьдуна их стальными ртами. Летающие мечи, ты безграничный меч бога. Лю Синьдун был поражен до глубины души и быстро отступил. После убийства двух духовных учеников души, безграничный уже стал самым разыскиваемым человеком семьи Су и секты божественного меча. Как бы он смел конкурировать с ним, но он никак не ожидал, что этот человек окажется безграничным. Паршивец, у тебя на самом деле есть меч смерти. Удивительно, удивительно. Ты знаешь историю этого меча, как ты смеешь использовать его? Дама меч была в шоке, так что постоянно задыхалась. Но Су Юн не мог возиться с ней. Несколько мечей атаковали. Личность безграничного меча бога была разоблачена. Он не мог долго думать, он должен был сохранить свою жизнь. Личность безграничного меча бога шокировала Лю Синьдуна. Су Юн использовал эту возможность и побежал к выходу. Статуя Будды была сломана, что привело к появлению больших демонов и трупов. Весь храм был в хаосе. Лю Синьдун хотел уничтожить сотню мечей, но понял, что эти 100 мечей были сильны, но их сила не казалась ци духовной души. Именно тогда он понял. Ци духовного промежуточного ученика. ПФФ, ты псевдо-безграничный, не уходи. Лю Синьдун продирался через демонов и трупы в погоне за Су Юнем. Су Юн поспешно активировал руководство, и бесчисленные мечи полетели ему за спину и атаковали Лю Синьдуна. Но перед лицом Лю Синьдуна, который был духовным учеником души, он просто не мог сражаться на равных. Даже если он активировал бы небесный кристалл и тень феи, он, вероятно, не смог бы сделать многого. Ходили слухи, что Лю Синьдун собирался достичь духовного ученика звезд. Он не знал наверняка, правда ли это или нет. Свист. Разлилась мрачная и варварская ци. Лю Синьдун догонял. И быстро. Су Юн был ошеломлен. Он не смел замедляться, поднял правую руку и пальцы, где заблестело черное кольцо. Взрыв. Молния замелькала в небе. Вслед за этим, облака начали вращаться и начали формировать плотную, сильную, варварскую, острую ци. Казалось, как если бы она выбрала цель, как будто она на что-то нацелилась. А, Лю Синьдун остановил его шаги и посмотрел на небо. Он увидел, что облако становится все сильнее и вращается все быстрее. Вдруг, громадный дракон с мечом вышел из облаков и направился прямо к нему, рассекая небо, обезглавливая дракона. Лицо Лю Синьдуна исказилось. Бом! Звук грома. Пол задрожал, и небо задрожало. Разрушительная сила этого меча была непредсказуемой. Су Юн, который принудительно активировал тень феи, теперь лишился всей его глубокой духовной ци. У него не осталось ни капли. Он бежал изо всех сил, но пошатнулся. И, наконец, упал на землю. Глава 174. Я тебя не убью, обещаю. Эй, негодяй, ты в порядке? Эй, эй, если ты собираешься умереть, «По крайней мере, брось ножны меча прочь, не позволяйте никому получить их», — кричала в тревоге леди меч, когда она увидела, что Суюн оказался на полу. «Я прямо сейчас отдам ножны Лю Синьдуну и скажу ему, что в них есть очень мощный меч, человеческий меч», — пробормотал Суюн, а затем использовал всю свою мощь, чтобы встать. «Леди меч», видя, что Суюн встает с трудом, она подошла к нему и поддержала его. Разочарованная, она сказала: «Почему ты активировал это сокровище? Ты еще не способен использовать его. Ты использовал это сокровище, чтобы остановить этого человека лишь временно, но теперь ты без сил. Ты не сможешь убежать далеко. Если бы я не задержал его, я был бы мертв». Суюн задыхался. «Мне нужно сделать еще таблетку, изгоняющую дух, и таблетку 10 000 бед, чтобы спасти мою жизнь. Теперь у меня ничего не осталось. Если я встречу кого-то, как Лю Синьдун, я не могу удержать его. Все сокровища при мне считаются редкими, так что если я буду разоблачен, я не смогу удержать их». Суюн держал меч 1000 глубин и меч смерти. Он хотел использовать их, чтобы покинуть это место, но прямо сейчас было чрезвычайно трудно поставить эти два меча в воздух, почему он даже думал о полете. Бом! Раздался звук, что указывал на то, что гигантский рассекающий небо дракон уже исчез. Его присутствие было сильным и жестоким, но использовать его, чтобы устранить Лю Синьдуна, было, очевидно, просто фантастикой. «Он идет, негодяй, двигай!» Леди меч начинала тревожиться. Суюн восстановил дыхание и зашагал вперед, но он не смог бы бежать далеко, его ци была исчерпана. Его сердце ёкнуло, и он замедлился. В глазах у него потемнело, и вскоре он потерял сознание и упал на землю. Он был полностью без сил. «Негодяй, негодяй!» Меч кричала с тревогой, но Суюн упал в обморок. Он не мог слышать ее крики. Тень феи была слишком сильна. С его уровнем культивирования было трудно активировать ее. Принудительная активация явно приводила к потере всей его энергии. Как раз в этот момент раздались легкие шаги. Леди меч огляделась с опаской и увидела красный силуэт, стоящий прямо перед Суюнем. «Кто она?» — леди меч спросила с сомнением. На этот силуэт был приятно смотреть. Девушка не выглядела старой, вероятно, ей всего лишь около 21 года. Она была одета в красное платье с белыми розами, что украшали ее волосы. На ее талии был чистый белый пояс, и на нем было 20 блестящих кристаллов. Она выглядела экстравагантно и элегантно. В ее сочных черных волосах были полосы красного цвета, сверкающие глаза, красиво изогнутые брови, светлое лицо с естественным румянцем, все выглядело великолепно. Что сильнее всего бросалось в глаза, это два пушистых лисьих уха и хвост позади нее. Можно было бы ухватиться на него, чтобы попытаться успокоить его. «Заберите его», — девушка в платье сказала людям позади нее.